слушаете Народное славянское радио. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады очередной нашей встрече вот на Народном славянском радио и на нашем канале Мир ТВ. Мы продолжаем серию наших встреч и бесед на тему «Ищем идеологию для народа». Мы на прошлых встречах с вами разобрали такие вещи, как светоносность русского народа, исследуя сущностные черты русского человека. Мы поговорили о совести, о справедливости, о равенстве, о трудолюбии. Вот. А сегодня мы с вами поговорим о добротолюбии. То, что в нашем русском человеке просто, я бы сказал, непревзойденное свойство и качество, сталкиваясь с которым, всегда удивляешься. Вот что пословицы говорят о добротолюбии. Доброе дело два века живет. Доброе дело и в воде не тонет. Вот так. Худо тому, кто добра не делает никому. Добрые вести прибавляют чести. Добро по миру не рекой течет, а семьей живет. Доброе дело питает и душу, и тело. Смотрите, какие красивые пословицы и поговорки о доброте. И они же просто так не появляются, вот эти поговорки и пословицы. Они являются такой сущностной как бы гранью русского народа, которая выражает глубочайшее понимание и в таком, так сказать, форме выражено, они служат своего рода заветом для потомков, слушая которые вы все меньше и меньше будете ошибаться в жизни. Смотрите, друзья, действительно, само ощущение доброты, особенно, допустим, когда вам в какие-то трудные моменты кто-то оказывает помощь и поддержку, да еще так бескорыстную, да, то это всегда вызывает удивление и какое-то чувство того, что вы не выброшены из жизни, что вас кто-то понял, вас кто-то поддержал в какой-то момент, то ли ошибок, то ли слабости, то ли каких-то трудных времен. И это все вот именно человечность вот русского человека, она здесь присутствует, но как, не как проявление факта, а нечто большее. То есть как бы рядом есть Вселенная, которая вас понимает, которая вас не осуждает, которая вот протягивает вам руку помощи и так далее. И вот вся глубина вот этих всех взаимосвязей в нашем народе, она всегда присутствует и всегда понимается. Или даже, допустим, ну вот вспомните, когда пленных немцев вели по Москве, вот, и редкие, так сказать, конвойные солдаты как бы сопровождали эту огромную бесконечную колонну. И время от времени нет-нет, да выбегали, ну, как говорят, сердобольные наши женщины-бабушки, и какой-то пытались им сунуть тормозок, да. Вот, казалось бы, ну как вот этих врагов там только надо поубивать, повесить и так далее, да, и всю страну разорили на 4 года. Вергли, так сказать, всю страну сумасшедшие испытания, трудности и так далее. А вот сердце русского человека, оно все-таки протягивает эту руку помощи. И наверняка вы в своей жизни обращали внимание на то, что то, что мы называем добротой, оказывается, самому проявлять вот это чувство доброты гораздо более приятнее, чем это, если по отношению к вам. Не обращали внимания? А наверняка вы посмотрите, вы именно это и обнаружите. А еще что здесь действует? Смотрите, вот Вселенная организована таким удивительным образом, что она как бы через наши действия, через нас, сквозь нас, прокладывает русло качества, я бы так сказал. То есть чем больше вы отдаете, тем больше получаете. Чем больше это искренней чистоты, искреннего вот этого качества, самоотдачи, в этот момент, как попытка поделиться всем своим лучшим или, так сказать, разделить с кем-то свои потребности, потому что ему трудно, потому что он тоже человек, потому что он нуждается в этом. Вы от этого ничего не теряете. И вот получается, что таким образом через доброту, добротолюбие мы прокладываем через себя такое русло качества жизни. Да? Чем больше даешь, тем шире оно становится. Вот это очень хорошо чувствовали, понимали наши люди. И всегда делились. И, ну, я вот помню, в 50-е годы жили мы тогда в шахтерском поселке. И в бараке большом жили. Там барак, он как бы со всех четырех сторон был утыкан разными, так сказать, маленькими квартирками. Да? И как только наступал какой-то праздник, то ли там День Победы, то ли 1 мая, то ли еще какой-то. Вот удивительным образом, это обычные простые люди. Время же нельзя сказать, что там до коммунизма еще далеко было. Вот. И изобилие такого, как ну, могли себе сегодняшние, так сказать, доброходы представить, никогда не было. Но самым удивительным образом все выносили столы, вот, составляли их, и все, тащили все, кто что мог. Понимаете, и вот это состояние общности, состояние общей радости, это состояние тем, что вот я вынес себя и все, что у меня есть, вот давайте быть вместе. Вот я от искреннего сердца это делаю. Понимаете, вот эти вещи, они не словами объясняются, они чувствуются душой. Это вот все состояние, которое настолько приподнимает эту общность людей, настолько оно как бы делает их вот единым чем-то мощным целым, настолько сразу рождается глубокое чувство признательности, что ну, не понять его, не оценить просто невозможно. И это все у нас есть в русском человеке. Он всегда как бы этим жил и как бы пользовался. Ну и смотрите, друзья, вот разглядеть доброту, да, это не досужие рассуждения, это прежде всего поступки. И очень-очень искренние. Вот я бы хотел еще как бы опять же в конце нашего очень коротенького разговора об этом свойстве и качестве, да, исследуя которое, вы найдете еще неизмеримо больше ранее, чем я сказал. Вот. Вот притча. Знаете, был такой бог Кришна, да, хотя это в Индии он как Кришна, а в нашей, так сказать, традиционной мифологии Кришин тоже один из верховных богов. Да. Вот. Бог Кришна захотел проверить мудрость своих царей. И однажды пригласил к себе царя, которого звали Дурьядана. Такое имя. Известно по всей стране за свою жестокость и скаридность. И чьи преданные жили в постоянном страхе. И сказал Бог Кришна этому самому королю Дурьядана. Я хочу, чтобы ты пошел и обошел весь мир. И нашел мне по-настоящему хорошего, доброго человека. Ну, Дурьядана ответил. Ну, да, мой господин, я послушно. И отправился на поиски. Он встречался и разговаривал со множеством людей. Спустя много времени он вернулся обратно и сказал Кришне. Мой Бог, я сделал все, как ты мне велел. И обошел весь мир в поисках такого человека. Но я его не нашел. Все люди, которые я встречал, себялюбивы и порочны. Нигде нельзя найти этого хорошего человека, которого ты ищешь. И что? И Бог Кришна послал его прочь. Позвал другого царя, которого звали Дхамараджа. Известного за свое великодушие и доброту. И горячо любимого его подданными. И сказал ему Кришна. Царь Дхамараджа. Мне хочется, чтобы ты отправился в путешествие вокруг света и привел мне, ко мне, привел обязательно хотя бы одного действительно плохого, порочного человека. Дхамараджа тоже подчинился, хотя и удивился, и отправился в путь, на котором повстречал и разговаривал с большим количеством людей. Много времени прошло, прежде чем он вернулся к Кришне. И сказал, мой повелитель, я тебя подвел, я никого не нашел. Но есть обманутые люди, люди, которые введены в заблуждение, сбились с пути, Кто-то действовал, не ведая, что творит, но нигде не смог найти по-настоящему грешного человека. У них у всех доброе сердце, несмотря на все их слабости. Понимаете, что такое иметь доброе сердце? И какое качество жизни, и какой потенциал людей вы видите? И вот этим, еще раз подчеркну, очень отличался наш русский человек. И до сих пор такой. Я еще раз говорю, что, друзья, мир погибнет, если не подружится с русским человеком. Это аксиома. Давайте подумаем, что наша доброта друг к другу – это одно из удивительных волшебных свойств, которое нас и объединяет, и помогает друг другу. А время сейчас такое, что мы нуждаемся друг в друге, в этом объединении, в этом единстве, в этом таланте каждого из нас. И только так мы можем что-то вместе сделать. Ну вот на этом наша сегодня очередная короткая встреча закончилась. И до следующей встречи. Будь добро.